Когда солнце начало садиться на западе, улица за окном на время поутихла. Лоуренс наконец-то оторвался от стола. Держа в руке карандаш, он с наслаждением до хруста в спине потянулся. Затем Лоуренс принялся разминать шею, так что она тоже захрустела. Лоуренс вновь опустил взгляд на стол. Там лежал простой, но детально нарисованный план лавки. Сбоку чертежа было написано в деталях, в каком городе будет эта лавка, какими товарами она будет торговать и как будет расширяться. Отдельно была выписана стоимость строительства, список действий, необходимых для того, чтобы поселиться в городе, прочие разнообразные расходы и, наконец, примерная общая стоимость. Это была мечта Лоуренса – обзавестись собственной лавкой. Всего неделю назад казалось, что эта мечта недосягаема, как ни тянись. Однако после заключения сделки с гильдией Милана мечта заметно приблизилась. Если в результате удастся заработать хотя бы 2000 монет трони, Лоуренс, продав кое-какие припасенные украшения и ценности, сможет открыть лавку. Тогда он перестанет быть бродячим торговцем и станет торговцем городским. Что это был за звук? Завороженно глядя на нарисованную им же схему лавки, Лоуренс не заметил, как Холла проснулась и села, протирая глаза. Вид у нее был сонный, но куда лучше, чем прежде. Посмотрев на Лоуренса и несколько раз моргнув, она медленно выбралась из постели. Под глазами виднелись круги, но в целом она выглядела нормально. «Как ты себя чувствуешь?» «Гораздо лучше, но я немного голодна». «Ну, раз к тебе вернулся аппетит, значит, ты выздоровела», – рассмеялся Лоуренс. Затем он сообщил Холлу, что на столе есть хлеб. Это был ржаной хлеб, жесткий и горчащий. Такой хлеб был худшим и самым дешевым, какой только можно было купить. Но Лоуренс любил его горький вкус и потому покупал этот хлеб часто. Как он и ожидал, Холлу, едва откусив, тотчас же пожаловалась, что это невозможно есть. Но поскольку ничего другого не было, ей пришлось смириться. «А запить есть что-нибудь? Там фляга не лежит?» Холла заглянула внутрь фляжки, лежащей на столе рядом с хлебом, и принялась жевать и пить. Одновременно она подобралась поближе к Лоуренсу. «Это ты лавку рисуешь?» «Это моя лавка, да». «О, хорошо нарисовано», — отметила Холла, вновь кинув взгляд на рисунок и откусила от ломтя. Сталкиваясь с трудностями общения в чужих краях, Лоуренс часто использовал рисунки, чтобы начать переговоры. Нередко он забывал местное название того, что собирался купить, а толмач не всегда оказывался рядом. Именно поэтому большинство бродячих торговцев умели хорошо рисовать. Всякий раз, когда Лоуренсу удавалось заработать большую сумму денег, он брал карандаш и рисовал схему лавки. Его это пьянило сильнее, чем вино. Конечно, Лоуренс знал, что хорошо рисует, но все же похвала со стороны его приободрила. «А здесь что?» «А, здесь описано, где будет эта лавка и во сколько все это обойдется. Но, разумеется, что будет на самом деле, так просто предсказать нельзя». «Ты еще и кусочек города нарисовал? А что это за город?» «Его не существует. Я выдумал этот город, в котором я открою свою лавку». «О, и тем не менее ты так подробно все нарисовал, ты недавно решил открыть лавку?» «Если дело с гильдией Милана пройдет гладко, я смогу это сделать». Холла чуть рассеянно кивнула и запихала в рот остатки хлеба. Затем раздались звуки глотания. Судя по всему, Холла запивала хлеб водой. «Собственная лавка – мечта любого бродячего торговца. Разумеется, и моя тоже». «Хе, это я знаю. И ты даже нарисовал воображаемый город. Думаю, ты уже не один раз это делал». «Просто у меня всегда такое чувство, что если я это все нарисую, когда-нибудь это сбудется». «Когда-то давно я повстречала художника, который сказал в точности то же, что и ты сейчас. Он тогда сказал, что мечтает нарисовать все, что видит перед собой. Только тогда он будет счастлив». Холла уселась на уголок кровати и принялась за второй ломоть хлеба. «Думаю, своей цели тот художник и сейчас бы еще не достиг. Но тебя от своей мечты уже немного дней отделяют». «Вот именно. Когда я об этом думаю, мне трудно оставаться спокойным. Хочется бегать кругами вокруг гильдии Милана и хлопать по спине всех подряд». Конечно, Лоуренс немного преувеличивал, но говорил он совершенно искренне. Именно поэтому, должно быть, Холла не стала его высмеивать, а лишь улыбнулась. «Надеюсь, твоя мечта сбудется». Помолчав немного, она затем спросила. «Кстати, а что, собственная лавка, это на самом деле так хорошо? Ведь бродячий торговец тоже много зарабатывает». «Он всего лишь зарабатывает деньги». Холла чуть наклонила голову в бок. «Только зарабатывай деньги? И ничего больше?» Обычно бродячий торговец в своих странствиях посещает 2-3 десятка городов и ни в одном не задерживается. Ведь оставаясь в городе, денег не умножишь, поэтому среди нас есть даже те, кто не слезает с повозки круглый год. Лоуренс протянул руку к стоящей на столе чаше и допил оставшееся в ней вино. У того, кто ведет такую жизнь, не бывает друзей. В лучшем случае несколько деловых партнеров. После объяснения Лоуренса Холла встрепенулась, словно в голову ей пришла какая-то мысль. Однако тут же она приняла смущенный вид, как будто бы поняла, что спросила то, чего не должна была спрашивать. «По правде, она очень добрая», — подумал Лоуренс и, чтобы не смущать Холла еще больше, продолжил шутливым тоном. «Когда я открою лавку, я стану частью города. Тогда у меня будут друзья, да и жену найти будет легче. И еще, это самое главное, я должен найти то место, где меня похоронят. Тогда я смогу вздохнуть с облегчением. Кто знает, смогу ли я найти себе жену, которая согласится разделить со мной могилу. Это будет непросто». Холла весело рассмеялась. Когда бродячие торговцы впервые заезжали в какой-нибудь город, чтобы узнать, можно ли приобрести что-либо ценное, это называлось «искать жену». Смысл этого выражения состоял в том, что найти что-то ценное очень трудно. На самом деле, даже открыв лавку, человек не сразу станет своим среди горожан. И тем не менее, осесть, надолго закрепиться на одном месте, было мечтой любого бродячего торговца. «Однако, если ты вправду заведешь свой магазин, мне придется нелегко». «Это почему?» – повернувшись к Холлу, переспросил Лоуренс. Он увидел, что улыбка Холлу хоть и не исчезла с ее лица, но стала печальной. Тут он вспомнил слова Холлу, что она хочет повидать мир, а потом вернуться на север. Однако Холла ведь была такая умная, и у нее были деньги, вырученные от продажи мехов. Несомненно, она прекрасно справится и сама, поэтому Лоуренс спросил небрежно. «Тебе ведь не сложно будет, если ты будешь путешествовать одна, правда?» Для Холлы это был неожиданный удар. Она впилась зубами в хлеб и опустила голову. «Я больше не хочу быть одной», — наконец произнесла она. Ее ноги не доставали до пола, она ими болтала совершенно по-детски. Внезапно сидящая на кровати Холла показалась Лоуренсу очень маленькой. Казалось даже, что она вполне может уместиться в огоньке свечи. Перед глазами Лоуренса встала сцена, когда Холла вспомнила о человеке, который был ее другом несколько сотен лет назад. Тогда она была такой счастливой, такой беззаботной. Если Холла вспоминала своего давнего друга, это значило, что сейчас ей очень одиноко. Когда Холла опьянела и съежилась, свернувшись калачиком, она словно спасалась от холода одиночества. Лоуренс увидел это проявление слабости, какое мало кто показывает другим. Его сердце дрогнуло. Тщательно подбирая слова, чтобы не обидеть Холлу, он сказал: «Ну, тогда так. Я могу сопровождать тебя до того времени, как ты решишь возвращаться на север». Лоуренс произнес эти слова, потому что у него не было иного выхода. Однако Холлу, едва услышав, взглянула на него из-под лобья, как бы безмолвно спрашивая: «Правда?» Лоуренс, тщательно пытаясь скрыть свое возбуждение, большее даже, чем когда он обсуждал сделку с гильдией, небрежным тоном продолжил: «Даже когда я получу деньги, я не смогу открыть лавку сразу же». «Правда? Мне сейчас незачем лгать, верно?» Произнеся эти слова, Лоуренс не выдержал и печально улыбнулся. Холла улыбнулась в ответ, но то была улыбка облегчения, и несмотря на улыбающиеся губы, в глазах ее по-прежнему сквозило одиночество. В голове Лоуренса мелькнула совершенно неуместная в такой момент мысль. «Какие у Холлы длинные ресницы!» «Вот так-то, и не делай такое лицо!» Городской торговец наверняка придумал бы что-то получше, но, увы, Лоуренс был торговцем бродячим и вел жизнь далекую от всякого общения с женщинами. Поэтому от красноречия он воздержался. Однако и сказанных им слов хватило, чтобы Холла чуть подняла голову и улыбнулась смелее. Затем она кивнула. Холла сейчас была такой маленькой, такой слабой, что казалось чем-то ненастоящим. Ее уши, всегда весело торчавшие вверх, поникли и вяло шевелились. Хвост и ее гордость тоже безжизненно свисал вдоль ног. Молчание все длилось. Лоуренс был не в силах отвести глаз от Холлы, которая, в свою очередь, не осмеливалась посмотреть на него прямо. Лишь раз она кинула на него короткий взгляд и тут же вновь опустила голову. Лоуренс попытался припомнить, когда прежде он видел на лице Холлы такое же выражение. Долго вспоминать не пришлось. Именно такие глаза у нее были, когда она попросила яблок вскоре после их приезда в патио. Тогда она хотела яблок. Чего же она хочет теперь? Умение понимать, чего хочет партнер по переговорам, торговцу было абсолютно необходимо. Лоуренс сделал глубокий вдох и поднялся со стула. Внезапный звук, должно быть, напугал Холло. Ее уши и хвост вновь стали торчком. Она взглянула на Лоуренса и, увидев, что он направляется к ней, поспешно отвела взгляд. Подойдя, Лоуренс встал прямо перед Холло. Она робко потянулась к нему рукой. Рука дрожала, словно Холло была до крайности напугана. «Почему у тебя красные глаза? Тебе приснился плохой сон, и от этого ты плакала?» Лоуренс взял руку Холло в свои и уселся на кровать рядом с ней. Затем он потянул Холло к себе и нежно обнял. Холло не противилась, лишь тихо кивнула головой в его объятиях. «Я... М? Я проснулась, и когда я проснулась, никого не было. Юи, Интин, Паро и Миури, они все исчезли, их нигде не было». Холло, видимо, рассказывала свой сон. Услышав ее дрожащий голос, Лоуренс принялся мягко гладить ее по головке. Имена, которые она называла, похоже, принадлежали ее спутникам-волкам, а может, духам волков. Уточнять сейчас Лоуренс не собирался. Это было бы грубо по отношению к ее чувствам. «Я могу жить сотни лет, поэтому я решила отправиться странствовать. Потому что я думала, что мы, конечно, снова встретимся, но их никого нет. Все исчезли». Рука, прежде твердо державшая Лоуренса за руку, теперь дрожала. Сам Лоуренс не хотел бы увидеть такой сон. Иногда Лоуренсу снилось, что он вернулся в свой родной город, а его там никто не помнит. Вообще-то ему нередко доводилось слышать истории о торговцах, которые не были на родине по 20-30 лет, а потом, вернувшись, обнаруживали, что их родной деревни больше вообще нет. Исчезнуть деревня могла по многим причинам. Например, через нее могла прокатиться война и разрушить подчистую. Или же все жители могли погибнуть от голода или болезни. Именно поэтому любой бродячий торговец мечтал осесть и завести собственную лавку. Вместе с лавкой человек получал новую родину, а заодно и безопасное прибежище. «Я не хочу снова пробуждаться, лишь чтобы вновь и вновь обнаруживать, что никого нет. Я ненавижу быть одной. Быть одной – это так тоскливо!» Лоуренс ничего не ответил. Он просто сидел рядом с Холло, обнимая ее за плечи и мягко гладя по голове. Сейчас Холло чувствовала себя очень неуверенно. Что бы он ни сказал, она бы не услышала. Да и, честно говоря, Лоуренс все равно вряд ли смог бы подобрать подходящие слова. Лоуренса тоже бывало одолевали внезапные приступы чувства одиночества, когда он ехал, сидя на козлах своей повозки, или когда впервые оказывался в незнакомом городе. Он знал, что делом в таких случаях не поможешь. Все, что можно было сделать, крепко вцепиться во что-нибудь и ждать, пока все пройдет. Лоуренс просто сидел и обнимал Холло. Постепенно ее рука, вцепившаяся в рубаху Лоуренса, немного расслабилась. Видимо, Холло начала успокаиваться. Наконец, она приподняла голову. Увидев, что Холло успокоилась, Лоуренс медленно отпустил ее. Холло, шмыгая носом, встала. «Прости», – пробормотала она, глядя на него красными глазами, и снова шмыгнула носом. Похоже, она окончательно пришла в себя. Бродячим торговцам тоже снятся иногда похожие кошмары. После этих слов Лоуренса Холло застенчиво улыбнулась и вытерла нос рукавом. «Ох, ну что у тебя за лицо сейчас? Погоди-ка!» Лоуренс встал, подошел к столу, где лежал лист бумаги, и подал этот лист Холло. Рисунки и записи на нем были лишь планами на будущее, так что его вполне можно было использовать в качестве носового платка. Но это же... Я всегда, когда заканчиваю это рисовать, тут же выбрасываю. И потом, дело еще не сделано, строить планы слишком рано», — со смехом произнес Лоуренс. Холло рассмеялась вслед за ним. Взяв лист, она с силой высморкалась и вытерла глаза. Теперь, похоже, ей было намного лучше. Она глубоко вздохнула и застенчиво хихикнула. Глядя на такую Холло, Лоуренс вновь захотел ее обнять, но сдержался. Поскольку Холло вновь стала прежней, а он опасался, что если попытается это сделать, она его оттолкнет или будет насмехаться. «Я перед тобой в большом долгу», — неожиданно для Лоуренса, словно прочитав его мысли, произнесла Холло, пока собирала со стола оставшиеся кусочки хлеба. Поскольку Лоуренс не поддался чувствам, он спокойно следил за Холло глазами. Доев хлеб, она легонько похлопала ладонями, чтобы стряхнуть с них крошки, и зевнула. Похоже, она утомилась. «Спать хочется. Ты еще спать не собираешься?» «Самое время ложиться, иначе мы только свечу зря потратим», — ответил Лоуренс. «Хе, слова настоящего торговца». Холла, сидевшая на кровати, скрестив ноги, откинулась назад. После этого Лоуренс задул свечу. Тотчас же навалилась темнота. Глаза Лоуренса привыкли к свету, поэтому для него все вокруг стало черным-черно. Хотя ночь была безоблачной и звездной, в слабом свете, льющемся из окна, разглядеть все же ничего не удавалось. Лоуренсу не хотелось ждать, пока его глаза привыкнут к темноте. Поэтому он вытянул руку вперед и попытался добраться до кровати на ощупь. Кровать Лоуренса стояла под самым окном, и он шел к ней очень осторожно, пытаясь не стукнуться по пути о кровать Холла. Добравшись, наконец, до своей цели, Лоуренс, прежде чем улечься, тщательно ощупал кровать руками, чтобы удостовериться, где конкретно она находится. Раньше Лоуренс несколько раз сильно ушибался об угол кровати из-за того, что слишком торопился улечься в темноте. С тех пор он стал в этом отношении очень осторожным. Однако осторожность не подготовила его к тому, что его ждало. Когда Лоуренс уже собрался было улечься в кровать, он обнаружил, что кто-то другой сделал это раньше него. «Что ты здесь делаешь? Что ж ты такой глухой к моим чувствам?» Чуть сердитый голос Холла звучал подозрительно кокетливо. Холла притянула Лоуренса в кровать и прижалась к нему. Лоуренс припомнил то мимолетное ощущение, которое он испытал, когда обнимал Холла совсем недавно. Теперь это ощущение буквально обрушилось на него. Девушка была такой мягкой, Лоуренс был не в силах укротить эмоции. В конце концов, он ведь был обычным мужчиной. Сам того не замечая, он крепко обнял Холла. «Больно!» Лишь услышав сердитый голос Холла, Лоуренс пришел в себя. Он чуть ослабил руки, но выпускать Холла из объятий не собирался. Холла тоже не выказывала намерения оттолкнуть его. Напротив, она пододвинулась еще ближе и шепнула ему в ухо. «Твои глаза уже привыкли к темноте?» «Что?» Лоуренс собирался спросить, что ты имеешь в виду, но Холла обрезала вопрос, прижав свой тонкий пальчик к его губам. «Я, наконец, вспомнила, что хотела тебе сказать, но...» От тихого голоса Холла сердце Лоуренса задрожало в нетерпении. Однако, хоть оно и задрожало, Лоуренс не испытывал того сладкого чувства, какое ожидал от любовного объяснения. Голос Холла был совсем не таким, как раньше, и в словах, которые она произнесла, не было ничего ни романтичного, ни любовного. «Но уже поздно. За дверью три человека. Думаю, это незваные гости». Только тут Лоуренс осознал, что на Холла уже давно надет ее плащ с капюшоном. После того, как Холла пошарила вокруг немного, все пожитки, которые Лоуренс носил с собой, оказались при нем. «Второй этаж. К счастью, снаружи никого. Ты готов?» Лоуренс ощутил возбуждение, но совсем иного рода, чем минутной раньше. Холла медленно села. Лоуренс, аккуратно положив на место одеяло, быстро облачился в жилет и накидку. Когда он прицеплял к поясу серебряный кинжал, Холла громко произнесла, специально стараясь, чтобы ее было слышно за дверью. «Давай, посмотри как следует, какова я в лунном свете!» Едва Холла закончила фразу, Лоуренс услышал скрип отпирающихся ставней. Холла ступила на карниз и ни секунды немедля спрыгнула. Лоуренс тоже почти не колебался, но его решительность была вызвана тем, что кто-то принялся выламывать дверь комнаты. Кроме того, до него донесся звук бегущих шагов. Какое-то мгновение он ощущал себя невесомым, словно перышко. Затем его подошвы жестко ударились о землю. Удержаться на ногах Лоуренс не смог. Он выпрыгнул из окна, словно лягушка, и при приземлении упал. К счастью, ему удалось не сломать ногу, однако при виде его неуклюжего приземления Холла все же рассмеялась. Впрочем, хоть она и высмеивала его, но она же и протянула руку, чтобы помочь ему встать. «Будь готов к бегству, лошадь придется оставить». Эти слова Холла ошеломили Лоуренса. Он невольно повернул голову в сторону конюшни. Он думал о своей коняге, недорогой, но сильной, и, что гораздо важнее, его первой. При этой мысли Лоуренсу захотелось кинуться к конюшне, но более хладнокровная его половина удержала его от этого. Правильнее всего сейчас было следовать указаниям Холла. Лоуренс стиснул зубы, чтобы не поддаться чувствам. «Они ничего не выиграют, если убьют лошадь, так что мы дождемся, пока все успокоится, и вернемся за ней». Вероятно, Холлу было больно видеть встревоженное состояние Лоуренса, поэтому она и произнесла эти слова ободрения. Но Лоуренс сейчас мог лишь молиться, чтобы с его лошадью ничего не случилось. Он кивнул, затем сделал глубокий вдох и, приняв предложенную Холлу руку, поднялся на ноги. Когда Лоуренс поднялся на ноги, Холла сняла с шеи мешочек и небрежным движением развязала шнурок, стягивающий его горловину. Затем она отсыпала себе в ладонь половину содержимого мешочка. «Ты тоже возьми немного, на всякий случай». Не дожидаясь ответа Лоуренса, Холла сыпала пшеницу в его нагрудную сумму. Лоуренс грудью ощутил тепло, скорее всего, тепло от тела Холлы. В конце концов, в этой пшенице Холла жила. «Вот, теперь бежим». Холла держалась так, словно весело беседует с другом. Лоуренс хотел было тоже что-то сказать, но передумал и лишь молча кивнул, после чего они с Холлой побежали к раскинувшемуся в ночи городу. «Вот что я хотела тебе сказать. Если гильдия может следить за тем пареньком, разве не может быть такого же с другой стороны? Наши противники наверняка беспокоены. Если они знают, что ты обратился за помощью в другую гильдию, то, видимо, они должны следить за тобой и попытаться тебя заткнуть, верно?» Хотя светила им лишь луна, этого было достаточно, чтобы они могли видеть мощенную булыжником дорогу, по которой они бежали. Кроме Лоуренса и Холлу, на дороге не было ни души. Пробежав где-то полулицы, они свернули направо в узкий проулок. Здесь было темно. Лоуренс практически не видел, что перед ним. Однако Холла держала его за руку и влекла вперед. Так что Лоуренс, хоть и не без труда и спотыкаясь на каждом шагу, все же держался за ней. Приближаясь к перекрестку, Лоуренс и Холла услышали крики нескольких человек на той дороге, по которой они бежали раньше. Лоуренсу удалось разобрать несколько слов. Преследователи кричали «Гильдия Милана!». Значит, они тоже знали, что Лоуренс и его спутники могли искать убежище только в гильдии Милана. «Плохо, я не знаю дороги!» Не выпуская руки Лоуренса, прошептала Холла, когда они добрались до развилки. Лоуренс, задрав голову к небу, нашел луну и, ориентируясь по ее положению, мысленно нарисовал схему патио. «Сюда!» Лоуренс и Холла побежали на запад. Патио был очень древним городом с богатым историей. Здания в нем постоянно строились и перестраивались, поэтому дорога петляла и извивалась, как агонизирующая змея. Однако Лоуренс был в этом городе далеко не первый раз. Они с Холла несколько раз прошли по улочке взад-вперед, пока не удостоверились, где именно находятся, после чего нырнули в одно из боковых ответвлений. Так они делали несколько раз, постепенно приближаясь к гильдии Милана. Однако избавиться от преследователей было не так-то просто. «Стой! Там кто-то есть!» Все, что им оставалось сделать, это повернуть направо, пробежать улочкой до конца и свернуть налево, и в четырех перекрестках впереди была бы уже гильдия Милана. Поскольку она была крупной гильдией, там все еще должны были оставаться работники, занимающиеся разгрузкой и перевозкой товаров. Если бы Лоуренсу и Холлу удалось сбежать под защиту стен гильдии, преследователи не смогли бы что-либо сделать им. В торговом городе одна лишь вывеска торговой гильдии внушала достаточное почтение, а вооруженная охрана это почтение еще больше усиливала. «Пфф, а мы ведь почти добрались». «Эх, давно мне не доводилось охотиться, а сейчас охотятся на меня». «Сейчас не время для умных фразочек. Ничего не поделаешь, придется идти в обход». Лоуренс свернулся на самую первую улицу, пробежал по ней немного и вновь свернул направо. Он решил, что на следующей развилке свернет, пройдет немного тем переулком, а затем вновь направится в сторону гильдии Милана. Однако, едва свернув вправо, Лоуренс замер. Холла потянула его в бок и прижала к стене дома. «Не нашли их! Они где-то рядом! Ищите!» Такого Лоуренс не испытывал с того дня, как на него впервые напали волки. Все его нервы были напряжены, сердце казалось вот-вот остановится. Из ближайшего проулка выбежали двое взбешенных мужчин. Если бы Холла не остановила Лоуренса, он бы выскочил прямо на них. «Черт побери, их слишком много! И вдобавок им тут все отлично знакомо», – пробормотал Лоуренс. «Наше положение сейчас не очень хорошее». Согласилась Холла, непрерывно поворачивая голову из стороны в сторону. Капюшон она откинула, чтобы он не закрывал ее волчьи уши. «Может, нам разделиться?» «Твое предложение очень хорошее, но у меня есть лучше». «Какое?» Откуда-то издалека доносились торопливые шаги. Похоже, охранялись все крупные улицы. Враги наверняка решили дождаться, пока Лоуренс и его спутница появятся на виду из какого-нибудь проулка и затем набросятся на них. «Я выиграю немного времени, если побегу по главной дороге. А ты в это время...» «Погоди-ка, я тебе такого не позволю!» «Слушай внимательно. Если мы просто разделимся, поймают тебя. Я-то не дам себя схватить. А вот тебе от них не уйти. И когда это случится, кто отправится в гильдию и призовет ее тебе на выручку? Только не говори мне, что я должна буду туда пойти, показать им уши и хвост, и затем умолять их спасти тебя. Это ничем хорошим не закончится, согласен?» Лоуренс не нашелся, что ответить. Он уже сообщил гильдии Милана, что доля серебра в монете будет уменьшена. Теперь гильдия Милана вполне может бросить Лоуренса и его спутницу, не выручать их. Если такое случится, из них двоих лишь Лоуренс сможет использовать свою козырную карту, самого себя, а точнее угрозу переметнуться к противнику гильдии Милана. Да и вообще, вести переговоры по подобным делам мог только сам Лоуренс. «Но так, как ты предлагаешь, тоже нельзя. Если гильдия Милана узнает про твои уши и хвост, она вполне может отдать тебя церкви. Но и гильдия Медиоха наверняка поступит точно так же. Значит, чтобы не было трудностей, нужно, чтобы меня не поймали, верно? Но даже если меня поймают, мне всего лишь нужно будет скрыть уши и хвост на один день. Это для меня будет несложно. А к тому времени ты придешь и спасешь меня». Хола, судя по всему, считала, что у нее неплохие шансы. Она улыбнулась пытавшемуся остановить ее Лоуренсу и продолжила. «Я Холо Мудрая. Даже если они увидят мои уши и хвост, я притворюсь бешеной волчицей, и ко мне никто не осмелится притронуться». Холо ухмыльнулась, обнажив клыки. В глазах Лоуренса, однако, стояла заплаканная Холо, жалующаяся на свое одиночество. Она была такой маленькой, почти бестелесной. Он просто не мог взять и отдать ее тем ублюдкам-наемникам. Холо, однако, продолжала с улыбкой на лице. «Ты ведь мечтала о собственной лавке, верно? А я только что сказала, что в долгу перед тобой. Или тебе хочется, чтобы я была холодной и жестокой волчицей?» «Что за глупости ты говоришь? Когда ты попадешься, они тебя убьют. Дело просто не стоит того. В результате это я окажусь перед тобой в долгу. И этот долг мне никогда не выплатить». Лоуренс не без труда удержался от того, чтобы закричать. Холо, по-прежнему улыбаясь, покачала головой. Ткнув Лоуренса в грудь указательным пальцем, она произнесла. «Одиночество высасывает жизнь. Так что дело того стоит, и даже очень». Глядя на благодарно улыбающуюся Холо, Лоуренс не мог подобрать слова. Холо, пользуясь его молчанием, продолжила. «Не беспокойся, ты умеешь быстро соображать, в этом-то я уверена. Я верю в твой ум и в то, что ты обязательно придешь и спасешь меня». Холо нежно обняла стоящего столбом потрясенного Лоуренса, ловко увернулась от его рук, попытавшихся ее задержать, и убежала. «Вон они! На улице Лоин!» Крики раздались в ту же секунду, как Холо выскочила из проулка. Вдалеке раздался все нарастающий грохот сапог. Лоуренс на несколько секунд зажмурился и, едва открыв глаза, тоже кинулся бежать. Он был уверен, если сейчас он упустит свой шанс, Холо он уже никогда не увидит. Лоуренс быстро пересек темную аллею. Несколько раз он споткнулся, но продолжал мчаться вперед. Перебежав большую дорогу, он углубился в еще один проулок. Он упорно двигался на запад. То тут, то там Лоуренс слышал какие-то звуки и голоса, но вообще-то враги должны были воздержаться от того, чтобы очень уж шуметь. У них были бы проблемы, если бы городская стража обнаружила, что происходит что-то не то. Лоуренс бежал изо всех сил. Он вновь пересек главную дорогу и нырнул в очередной переулок. Теперь, чтобы добраться до гильдии Милана, ему надо было лишь в каком-то месте повернуть направо и затем, выбравшись на большую дорогу, свернуть налево. «Что, только один? Их должно быть двое!» – послышалось откуда-то сзади. «Неужели Холо поймали? А может, ей все-таки удалось сбежать? Ладно, сейчас это не имеет значения. Нет, я надеюсь, что Холо все-таки убежала». Лоуренс вывалился на освещенную луной большую дорогу и, не тратя времени на то, чтобы оглянуться, свернул налево. Почти тот час позади, и не очень далеко позади, раздалось «Вот он!» Не обращая внимания на голоса, Лоуренс побежал вперед со всех ног. Добравшись наконец до гильдии Милана, он собрал остаток сил и замолотил поворотом, ведущим в погрузочный двор. «Это я, Лоуренс! Я к вам приходил сегодня днем! Помогите, меня хотят убить!» Работники гильдии, встревоженные криками Лоуренса, подбежали и отперли ворота. Лоуренс проворно шмыгнул в открывшуюся щель, и тут же к воротам подбежали несколько человек с длинными посохами в руках. «Стоять! Ну-ка отдайте нам этого человека!» – потребовал один из преследователей, и, чтобы его требование прозвучало более весомо, ударил посохом по воротам. Затем он ухватил створку и попытался открыть ее силой. Однако, с другой стороны, ворота удерживали работники, привычные к тяжелому труду, так что открыть ворота было не так легко, как казалось. Из здания гильдии показался мужчина средних лет с бородой и угрожающе закричал стоящим снаружи. «Эй, мерзавцы! Где, по-вашему, вы находитесь? Это патианское отделение гильдии Милана, находящееся под покровительством великого маркиза Милана. Наша гильдия признана 33-м эрцгерцогом Рондела. Эти ворота принадлежат маркизу, а всякий вошедший в них – гость маркиза. А любой гость маркиза находится под защитой эрцгерцога Рондела. Вам стоило бы вспомнить, что молотить тут вашими палками – это все равно, что бить патроны его величества эрцгерцога. Мощный голос этого человека явно напугал стоящих по ту сторону ворот. В то же время где-то далеко зазвенели тревожные колокола. Преследователи Лоуренса поняли, что оставаться здесь им больше нельзя, и обратились в бегство. Некоторое время все, кто стоял во дворе гильдии, оставались недвижимы. Лишь когда звуки шагов и колоколов постепенно растворились в темноте, работник сильным голосом раскрыл рот. «Что здесь такое произошло? Из-за чего вся эта суета посреди ночи?» «Я искренне извиняюсь за этот переполох. Более того, я не в силах выразить свою благодарность за спасение». «Благодарность обрати к маркизу, а не ко мне. Кстати, кто, черт побери, были эти люди?» «Наверняка они из гильдии Медиоха. Мне кажется, им не понравилась сделка, которую я заключил здесь». «Понятно. Ты торговец, который не чурается большого риска. В последнее время нам таких не встречалось». Лоуренс отер пот со лба и, улыбнувшись, ответил. «Все из-за моей безрассудной спутницы, которая действовала, не задумываясь о последствиях». «А, это доставляет трудности, да». «Как бы больно ни было мне так думать, возможно, мою спутницу схватили. Можешь отвезти меня к главному отделению Мархейта, чтобы я мог с ним поговорить об этом?» «Мы здесь находимся в чужой стране, нападения и поджоги для нас не редкость. Господину давно уже обо всем сообщили», — со смехом ответил работник. Все окружающие тотчас немного расслабились. Однако эта ремарка еще больше подчеркнула, насколько трудно в обычных условиях встретиться с главой отделения гильдии. «А смогут ли они на самом деле обеспечить мою безопасность?» Лоуренс не находил себе места. Его сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди, но все же он усилием воли изменил ход своих мыслей. Он не позволит им вышвырнуть его. Более того, он заставит их дать гарантию, что он получит свою прибыль. Включилось упрямство бродячего торговца. Его ответ Холло, пошедший ради него на риск. Сделав глубокий вдох, Лоуренс медленно кивнул. «Почему бы тебе не зайти и не подождать господина внутри? Вину тоже нужно время, чтобы как следует вызреть». Несмотря на увещевание работника, Лоуренс думал лишь о Холло и успокоиться был не в состоянии. Работнику такую картину доводилось видеть нередко, так что он продолжил успокаивающим тоном. «Что бы ни произошло, если твоя спутница в безопасности, она же сюда вернется. Ты только скажи нам ее имя и как она выглядит, и тогда, даже если на ее жизнь будет покушаться церковь, мы сможем ее защитить». Хотя слова работника звучали некоторым преувеличением, все же благодаря им Лоуренс смог немного успокоиться. «Благодарю тебя. Она, наверное... Нет, она непременно придет. Ее имя Холло. Это девушка небольшого роста. Она всегда укрывает голову под капюшоном». «Девушка? И красивая?» – поинтересовался работник. Лоуренс понял, что этот вопрос он задал специально, чтобы снять напряжение, и улыбнулся в ответ. 10 человек из 10, увидев ее, обернутся, чтобы увидеть снова. «Ха-ха-ха! Вот теперь ждать интересно!» – расхохотался работник, провожая Лоуренса в здание гильдии.